Даниэль 1.13. Это был иной мир, отдаленный от обычного мира лишь несколькими сантиметрами ткани. Она служила необходимой мерой общественной безопасности, ибо 90% мужчин, которых суждено было встретить Эстер на своем веку, не могли не захотеть взять ее немедленно. Стянув, наконец, джинсы, я немножко поиграл с розовыми стрингами и убедился, что ее влагалище быстро увлажняется. Было 5 часов пополудни. Да, это был иной мир. Я пребывал в нем до 11 утра. Позже позавтракать было нельзя. А я начинал всерьез нуждаться в пище. Наверное, иногда я ненадолго засыпал. В остальном же эти несколько часов были оправданием всей моей жизни. Я нисколько не преувеличивал и знал, что не преувеличиваю. Для нас обоих все стало абсолютно просто. Конечно, я много раз затрагивал тему сексуальности, или вернее вожделения в своих скетчах. И не хуже любого другого, а может и получше многих, понимал, что вокруг сексуальности, или вернее вожделения, вращается очень многое в мире. В этой ситуации я, стареющий комик, случалось поддавался скептицизму, чувствовал себя опустошенным. Возможно, сексуальность, как и многое, как почти все в этом мире, штука дутая. Возможно, это лишь банальная уловка, призванная усилить соперничество между отдельными людьми и тем самым улучшить функционирование всего сообщества. Возможно, в сексуальности нет ничего особенного. Ничего, что сильно отличало бы ее от обеда в Тайване или от Bentley Continental GT, и из-за чего стоило бы так суетиться. Эта ночь показала, что я был неправ, и вернула мне более непосредственный взгляд на вещи. На завтра, возвратившись в Сан-Хосе, я спустился на Плая де Монсу. Любуясь морем и солнцем, спускавшимся в море, я написал стихотворение. Это было занятно уже само по себе. Прежде я не только никогда не писал стихов, но и практически не читал их, за исключением Бодлера. Впрочем, по моим сведениям, поэзия умерла. Я довольно регулярно покупал ежеквартальный литературный журнал более или менее эзотерической направленности. Хоть я и не был настоящим литератором, но временами ощущал свою близость к литературе. Как бы то ни было, я сам писал скетчи. Хоть и не пытался подняться выше весьма условной пародии на разговорный стиль. И понимал, насколько тяжело подбирать слова и складывать из них фразы так, чтобы получившееся целое не рухнуло под грузом собственной бессвязности и не потонуло в тягомотине. 2 года назад я прочел в этом журнале длинную статью про смерть поэзии. Автор статьи полагал, что она умирает окончательно и бесповоротно. По его мнению, поэзия как внеконтекстуальный язык, возникший до разграничения объектов и их свойств, окончательно покинула мир людей. Она пребывает в пространстве примитива, доступ к которому мы утратили навсегда, ибо оно предшествует реальному возникновению объекта и естественного языка. Она не способна переносить более точную информацию, нежели простейшие телесные и эмоциональные вибрации, и по самой своей природе неразрывно связана с магической эпохой в развитии человеческого разума, а значит, безнадежно устарела с появлением верифицируемых процедур объективного утверждения. Тогда все это показалось мне убедительным. Но сегодня утром я не умывался, я был еще весь пропитан запахом эстер, ее вкусом. Между нами ни разу не встала проблема презерватива. Просто никто из нас не заговорил на эту тему. По-моему, ей это даже в голову не пришло. И мне не пришло, что уж совсем странно, поскольку первые мои любовные связи пришлись на время, когда появился СПИД. Причем СПИД тогда предполагал неизбежный летальный исход. Должно же было это как-то на мне сказаться. В общем, спит, наверное, относился к контекстуальной сфере. Вот и все. Как бы то ни было, в то утро я еще купаюсь в запахах эстер, написал свои первые стихи. Вот они, эти стихи. В глубине души я знал, что дотянусь до любви, и что это случится незадолго до смерти. Просто я в тебя верил и всегда тебя ждал. Все былые потери твой приход оправдал. Значит, я — это ты. Я в тебе существую, ухожу из мечты, бесконечно живую. В твоей ласке безгрешность, в гладкой коже тепло. Нет, ты не божество, ты животная нежность. Та ночь кончилась, и над Мадридом вновь поднялось солнце. Я вызвал такси, потом несколько минут ждал его в гостиничном холле вместе с Эстер, отвечавшей на множество сообщений, которые скопились на ее мобильнике. Ночью она несколько раз кому-то звонила, судя по всему, ее социальная жизнь была весьма насыщенной. Чаще всего разговор завершался формулой «un besito», иногда «un beso». «Un besito», «un beso», испанский «здесь», «целую», «целую крепко», соответственно. Конец комментария. Я не настолько хорошо говорил по-испански, чтобы уловить смысловой оттенок, если он вообще здесь присутствовал. Но в ту минуту, когда такси остановилось перед гостиницей, мне пришло в голову, что на практике она почти не целовалась. Любопытно. Она с удовольствием позволяла входить в нее всеми возможными способами, очень изящно подставляла зад. У нее были маленькие, круто очерченные ягодицы, такая мальчишеская попка. Без колебаний, даже с энтузиазмом сосала, зато всякий раз, как мои губы приближались к ее губам, отворачивалась в некотором смущении. Я положил чемодан в багажник, она подставила щечку, мы обменялись быстрым поцелуем, и я сел в машину. Проехав несколько метров вниз по проспекту, я обернулся, чтобы помахать ей рукой на прощание, но она уже висела в телефоне и не заметила моего жеста. Едва самолет приземлился в аэропорту Альмерии, как я понял, во что превратится моя жизнь на ближайшие дни. Последние несколько лет мой мобильник был почти постоянно выключен. Это вопрос статуса. Если я звезда европейской величины, значит все, кто хочет со мной связаться, должны оставить сообщение и ждать, когда я перезвоню. Соблюдать это правило не всегда легко, но я твердо стоял на своем и за несколько лет одержал верх. Продюсеры оставляли мне сообщения. Известные актеры и главные редакторы газет оставляли сообщения. Я стоял на верхней ступени пирамиды и, естественно, рассчитывал занимать ее по крайней мере еще несколько лет, до тех пор, пока официально не уйду со сцены. Но сейчас, не успев сойти с самолета, я включил телефон. И сам удивился, даже ужаснулся, глубине разочарования, охватившего меня, когда я обнаружил, что от нее нет ни одного сообщения. Когда искренне любишь, единственный шанс выжить – это скрывать свои чувства от любимой женщины. В любых обстоятельствах напускать на себя легкое безразличие. Как это просто и как печально. Этот факт сам по себе обвинительный приговор человеку. Мне, однако, никогда не приходило в голову оспаривать этот закон или доказывать, будто он ко мне неприменим. Да, любовь делает человека слабым, и тот, кто сильнее, подавляет, мучит и в итоге убивает другого, причем безо всякого злого умысла, даже не испытывая удовольствия, с абсолютнейшим безразличием. Именно это у людей обычно называется любовью. Первые два дня я долго колебался относительно телефона. Я бродил из комнаты в комнату, курил сигарету за сигаретой, время от времени спускался к морю, возвращался и понимал, что не видел моря, что не сумел бы подтвердить его наличие здесь в данную минуту. На время прогулок я принуждал себя оставлять телефон дома на ночном столике и вообще включать его не чаще, чем каждые 2 часа, чтобы лишний раз убедиться, она не оставила мне сообщения. На утро 3-го дня мне пришла мысль не включать телефон и попробовать забыть, что я жду звонка. Среди ночи, глотая 5-ю таблетку мепронизина, я наконец понял, что это не помогает. И начал постепенно смиряться. Эстер оказалась сильнее. Я утратил власть над собственной жизнью. На 5-й день вечером я позвонил ей сам. Она как будто совсем не удивилась моему звонку. Ей показалось, что время пролетело очень быстро. Она сразу согласилась приехать ко мне в Сан-Хосе. Она бывала в провинции Альмерия. Ей не раз случалось в детстве проводить там каникулы, но в последние годы она ездит скорее на Ибицу или Форментеру. Она согласна провести у меня весь уикенд, только не ближайший, а через один. Я сделал глубокий вдох, чтобы не выдать своего разочарования. «Он бесита», — сказала она перед тем, как повесить трубку. «Ну вот». Шестеренка сдвинулась еще на 1 зубец.